и тому подобными органами. Результат работы всей этой сложной аппаратуры головощуп именует кратким словом «усек», что означает «понял». Так и жили они, люди как люди. И вот однажды произошло событие. Явился вдруг некто и произвел прорыв, общевидовую мутацию. Разом одарил головощупов и зрением, и слухом, и вкусом, и обонянием, всем тем, о чем они представления не имели, а стало быть, и не мечтали. Да сверх того, еще некоторых телепатией и ясновидением, а самых несчастных еще чем-то, для чего и в нашем языке слова нет. Сделав свое дело без предупреждения, некто моментально исчез, а головощупы, вдруг переставшие быть головощупами, но вместе с тем и не переставшие, нет, рассказать об этом нельзя, немыслимо, это надо пережить. Давайте переживем. С детских игр, вроде этой, начинал раскачку я с новыми группами. Люди ходили разные. От беспомощных инвалидов, мечтавших хоть как-то выжить и сообразовать себя с общим и своим положением, либо даже и не мечтавших, до страдальцев здоровья, высокого и самобытного, искавших свои пути. Между этими крайностями, очень легко превращающимися друг в дружку, так называемые обыкновенные, серые, с какими-нибудь неблагополучиями, тревогами и болячками, у кого же нет. Защищенность серостью довольно надежно. Но когда оболочка эта дает брешь, залататься опять серыми нитками невозможно. Заплаты рвутся. Нельзя вылечиться от ограниченности ограниченностью. Сквозняк. Едва к себе прикасались, как разверзались пропасти. Открывалась тяга, захватывала и самых искореженных, и неразвитых, замкнутых и тупых. Тяга из духовного космоса, с того ли боку, с другого сквозит. Решить личные, междуличные или групповые проблемы. Решить проблемы, какие бы то ни было внутри своей скорлупы, автономии любой степени и названия невозможно, не выходя на связь, закрываясь от сквозняка жизни, задохнешься, протухнешь. А чтобы выйти, нужна работа, пробить свою скорлупу. Связь между изменением жизни и самоизменением понять может и малый ребенок. Но легче совершить государственный переворот, чем переворот в собственной голове. В чужой проще, но и обманчивей. Мощнейший рефлекс страха – перестать быть собой. Судорожная самозащита. Не подпускают внутренние завалы. Нагромождение предрассудков, привычек, вошедших в плоть, ложных знаний и недознаний.